Глава 38. Варвара. «Что же это, мать всех эльфов, такое?» Возмущенно вопила тень, и ее крохотные щечки окрашивались в бордовый цвет от ярости. На нее уставились три пары недоумевающих глаз, причем под одним глазом на молочно-белой коже с каждой секундой наливался синяк. Между двумя другими, мужскими, была расцарапана переносица. А третья пара смотрела, ну, совершенно ничего не понимая, и оттого еще более хмуро. «Что же это происходит, я вас спрашиваю?» Продолжала патетически вопрошать тень, переходя на ультразвук, отчего по лицам всех троих, слушающих ее вопли, пробегала судорога. «Ты, Дита, как ты могла? Неужели так трудно было хотя бы предупредить Альда с Алистой? Ну неужели они бы не согласились на то, чтобы верховная жрица храма матери всех эльфов устроила себе заслуженный отпуск? Нахрена было обвешиваться магическими защитами с ног до головы? И как ты могла покинуть долину объединения перед ночью равноденствия? Чем ты думала вообще?» Черноволосая эльфийка с белоснежной кожей и ярко-красными губами, а также с фиолетовым бланшем под прекрасным голубым глазом, что не могло не радовать с интересом изучающую ее Варвару, скромно потупила глаза. «Нет, не надо мне отвечать, чем ты думала?» продолжала вопить фея, хотя эльфийка, похоже, и не собиралась ей отвечать. «Мне как раз-таки понятно, чем именно. Позор! Позор всему клану Винсонов! Позор мне, старшей дворцовой феи и твоей напарнице! Уж мне могла сказать!» Тень возмущенно перевела дыхание, решив для разнообразия обратить свой гнев на мужчину, который, похоже, никаким насильником не был. «А вы, ваше величество, ну как не стыдно?» «Величество?» Недоуменно пробормотала себе под нос Варя, но тень, конечно, это услышала. «Да, дорогая Варя, познакомься. Перед тобой его величество король Ревертариэль Воинственный, правитель клана Элсуортов. Кстати, отец твоего знакомого». В тот же миг пазл в голове у Варвары сложился. Она поняла, кого напоминал ей, несмотря на распухшие красные уши, расцарапанную переносицу и щеку, черноволосый эльф с длинными спутанными волосами и двумя серебристыми прядями у висков. Конечно же, он почти вылитый верест. Точнее, сын, почти вылитый отец. Подбородок Ревертариэля немного мягче, лоб шире, а глаза зеленые. Но нет никаких сомнений. Он отец Ревертариэля. О, Господи! Да это же значит, что она подняла руку на его величество! «Не стесняйся, моя девочка!» Продолжала между тем тень. «Еще мало ему досталось!» «Реверт, всего ожидала от тебя, но такого? Ты же знаешь, как ночь равноденствия важна для всего снежного народа. Как ты мог оставить храм без верховной жрицы? Неужели настолько не терпелось?» Реверт совсем не по-королевски пробормотал себе под нос. «Когда колесо любви запущено, никаких правил и ограничений больше не существует». «Перестань меня сводить с ума!» – перебила его фея. «Прекрати цитировать Камасутру!» На этом месте Варвара более чем изумленно вытаращила глаза и сглотнула. Тень, увидев это, махнула на нее крохотной ручкой. «Не сейчас, Варя, не сейчас!» И опять обратилась к Риверту. «А если уж взялся цитировать классику, то имей совесть замечать, что тому самому, чему там не существует ограничений, там уделяется не так уж и много времени, а все остальное – свод правил о долге и чести!» Реверт понурил голову. Как Дита перед этим, видимо, посчитав, что с тень лучше не связываться. «Если бы я тебя не знала, Реверт, я подумала бы, что ты специально оставил андов без верховной жрицы, чтобы элсуорты могли захватить священную гору!» «Алла попыталась захватить священную гору?» – недоуменно пробормотал Реверт. «О, ты все-таки помнишь, что у тебя есть жена, и ее зовут Алла!» Восхитилась тень. «Может, также вспомнишь, что у тебя, как у короля одного из кланов объединения, есть также верховный правитель и правительница? Варя, приготовься, я перенесу сейчас сюда Альда с Алистой». Уже спокойнее заметила тень Варя. «Только не Альда!» – воскликнул Реверт. «Только не Алисту!» – вторила любовнику Дита. Но тень было не так-то просто сбить с толку. В тот же миг рядом с ними, на пляже из мелкого белого песка, рядом с кромкой небесно-голубого моря, прямо из воздуха возникли две белоснежные фигуры. Алиста раздраженно отряхивала снег с белоснежных коротких волос, выбивающихся из-под капюшона белого комбинезона, и снег таял, не долетая до земли, а Альт и вовсе весь оказался покрытым инеем и запорошенным белыми хлопьями, как белый медведь в бурю. Даже широкие брови эльфа были тронуты инеем, который в то же мгновение начал таять, спускаясь потоками по лицу эльфа. «Что за детские шутки, Тинь?» Возмущенно воскликнула Алиста, вытираясь, и муж поддержал ее. «Ты ничего лучше не придумала, как вытащить нас из снежного мира на курорт за какой-нибудь час до рассвета?» Тинь же замерла в воздухе, закинув ножку на ножку и скрестив руки на груди, указывая глазами королю и королеве куда-то в сторону. Алиста, которая первая перевела взгляд туда, куда указывала Тинь, тихо ахнула, не веря своим глазам. «Адитаэль! Дита, дорогая, с тобой все в порядке!» И после секундной заминки уже с возмущением в голосе. «Но почему ты в таком виде?» «Реверт!» — взревел Альт, и Алиста ахнула еще раз и закрыла рот рукой. Варя с феей, понимающе переглянулись и покатились от смеха, наглого и развязного, не стараясь даже скрыть своего совершенно неуместного веселья. «Реверт, ты жив?» — вторила мужу королева. «О, светлая мать, в каком-то виде!» «Что здесь, тролль, меня раздери, происходит?» Воскликнул Альт, посчитав, что обращаться следует все-таки к старшей дворцовой фее. Вид у бывшей верховной жрицы и его неожиданно воскресшего друга короля Элсуортов был такой подавленный и потрепанный, что, похоже, их спрашивать бесполезно. Снежные эльфы не захотят уронить свое реноме. А о том, что уронить его этой парочке придется, Альт как-то даже не сомневался. Да и нынешняя верховная жрица, несмотря на веселье, оказалась обладательницей ссадины на щеке и, по всему видать, разбитой губы. Лучше спросить Тинь. Она выглядела приличнее всех. «А происходит здесь вот что, Альт», — пропищала фея. «Кое-кто, не будем показывать пальцами». Тень скрестила руки и указала крохотными пальчиками на Диту и Реверта. «Совершенно безответственно смотались на сей курорт, поддавшись закрутившемуся колесу любви. И не просто смотались, а окружили себя такой магической защитой, что мы с Варей с трудом смогли их обнаружить, даже в ночь равноденствия». «Реверт, ну как же так?» — воскликнула Алиста, не решившись, впрочем, сказать вслух, что магическая блокада, по всей видимости, предназначалась для Аллы. Зная ее склочный и истеричный характер, мало Реверту теперь не покажется. Судя по всему, Альт подумал о том же, потому что посмотрел на жену, вздохнул и сказал. «Да уж, влип ты, брат!» И, перехватив взгляд Алисты, поспешил добавить. «Так опрометчиво смылся прямо накануне ночи равноденствия!» Алиста еще больше нахмурилась, и Альт продолжил. «Не оправдал оказанного тебе высокого доверия». И, видя, что и это не возымело воздействия на жену, «попрал священные законы брака. Больше не смей так делать». «Альт!» — пискнула Тинь. «По системе Станиславского не верю». «Вот-вот», — прошипела Алиста, нехорошо уставившись на мужа. «Эй, короли и королевы, брейк!» Поспешила вмешаться Варя, и спорящие недоуменно уставились на нее, а Детаэль зарделась. «Я так понимаю, ночь равноденствия на исходе. Пора выбираться отсюда. Свои недоразумения решите завтра, то есть уже сегодня, но в долине объединения». «Я никуда не поеду», — надула красные губки Дита. «А тебя никто и не спрашивает», — огрызнулась Варя. «Я тоже считаю, что возвращение в долину сейчас не самая лучшая идея», добавил Реверт и, увидев, как грозно уставились на него сразу оба верховных правителя, поспешил поднять руку. «Не самое лучшее, но поистине великолепное». Дита возмущенно фыркнула, и Реверт поспешил ей объяснить. «Это вынужденные меры, дорогая. Ты же видишь, наше убежище обнаружено». «Так значит, пора официально объявить о наших отношениях?» Ядовито прищурилась черноволосая эльфийка. «Дита?» — с усмешкой воскликнул Альт. «Не советую». «Как это ты не советуешь?» — возмутилась Алиста. «Что значит «не советуешь»? То есть ты считаешь, что следует и дальше держать Аллу в неведении по поводу похождения ее благоверного?» «Я совсем не то хотел сказать, милая», — поспешил исправиться король. «Я просто имел в виду, что не советую сразу ошарашивать Аллу сразу двумя такими неприятными новостями. В воскресенье мужа...» Реверт недоуменно нахмурился. «И причина его мнимой смерти». Тут недоуменно нахмурилась и сама причина. «А вы считаете, обязательно сообщать Але о моем воскресении?» Неуверенно спросил Реверт и, увидев непреклонность в глазах своих правителей, продолжил. «Ну, можно тогда сказать ей, что меня похитили». «Что?» На этот раз возмутилась Дита, а Варя сплюнула. «Тебя похитили, тролли сын? Тебя, пожалуй, похитишь!» Варе показалось, что на миг в глазах Альды и даже Алисты мелькнуло сочувствие. «Реверт, пожалуй, умеет выбирать женщин. Что же у Вереста за мама такая, что мужу-изменнику сочувствуют все?» – подумалось ей. Хотя, если она настояла на политическом браке сына из-за своих неуемных амбиций, то, конечно. Варе стало даже жалко на минуту возвращенного короля. «Зря я его так», – подумалось ей, хотя он, безусловно, это заслужил. Нечего соблазнять верховных жриц накануне ночи равноденствия. «Тень!» – скомандовал Альт. «Давай, пора». «Да, пора возвращаться», — подтвердила Алиста. «Пора», — повторила Варя, и столько обреченности и тоски было в этом ее «пора», что тень самым внимательным образом присмотрелась к своей напарнице. Но было поздно. Варя поспешила отвернуться, чтобы никто из присутствующих не заметил злых слез, мелькнувших в ее серых глазах. Прыжок. И она в пространственном зале храма матери всех эльфов. Опять этот аромат, горький и свежий одновременно. Не оглядываться, не думать, не рассуждать. Она все делает правильно. Ее сила открыта. Тень прекрасно перенесет снежных эльфов обратно. А у нее очень важное дело. Сейчас или никогда. Прыжок. Она в своих покоях верховной жрицы. Хорошо, что удалось найти Диту. Долго эти покои пустовать не будут. Каспер так умиленно прижимается теплой, сопящей плюшевой мордочкой к ее щеке. «Пушистик, малыш, ты слишком маленький. Тебе нельзя со мной. Опасно. Но я обязательно за тобой вернусь». Злые слезы. Откуда этот запах? Что он ей напоминает? Впрочем, неважно. Где ее рюкзак, который она собрала в дорогу? Вот, только самое необходимое. Телефон. Сколько здесь остается ее платьев, подарков Алисты и Альда? Их в любом случае пришлось бы оставить. Не тащить же это все на себе. Проклятая свадьба. Проклятая сорока. Она не может, не хочет, не желает видеть это. Опять этот запах. Вот кристалл, который дала ей Даниэль. За пазухой карта. Так надежней, чтобы не потерять. Быстро. Не оглядываться. Не останавливаться. Сейчас тень занята переносом. Альцалисты разбираются с Дитой и Ревертом. Наверное, и Алла успела к ним присоединиться. «Бедный мужик», — усмехнулась Варя. «Но некогда рассиживаться. Активируем кристалл. В последний раз целуем в нос Касперского. Я пройду этот чертов квест, и когда все будет позади, вернусь за тобой, Пушистик. Обещаю». Прыжок. И вот уже Варя стоит за пределами долины объединения снежных эльфов. Если верить карте, следует идти прямо на юго-восток. Тогда она благополучно пройдет между лесом Дриад и Русалочьим озером, вплоть до ближайшего населенного пункта Виироса, откуда можно будет нанять экипаж до Ауса. У Вари были местные деньги. Королевская чета никогда не забывала выплачивать зарплату своей верховной жрице. «Альт, Алиста, Тинь, что же я делаю?» Мелькнуло у нее в голове, и вдруг волна, ставшего в последнее время привычным горького запаха свежести, опять ударила в нос. Она все делает правильно. Алиста бы за руку потащила ее на предстоящий праздник, а с Тинни с Каспером все равно пришлось бы расстаться. Она старшая дворцовая фея, а он еще такой малыш. Варя тяжело вздохнула, подавила тревожное чувство, попытавшаяся поднять внутри голову при мысли о покинутой напарнице. Девушка постепенно, но твердо вытеснила это чувство внушением, что то, что она сейчас ощущает, всего лишь состояние, и оно, конечно же, пройдет. Подумав, Варя решила не снимать с себя пока полог невидимости. Кристалл был одноразовым, да не поскупилась на постоянный. Что ж, и на том спасибо. Хорошо, что объемной картой обеспечила. Варя смело шагнула на путь прохождения своего квеста.